Дмитрий Воденников. Исповедь китайского лиса-оборотня. Честность. Для обычной зоологии китайский лис не очень отличается от остальных. Но это не так для зоологии фантастической. Статистика указывает, что продолжительность его жизни колеблется от 800 до 1000 лет. Считается, что это существо приносит несчастье, и что каждая часть лисьего тела имеет волшебное назначение. Ему достаточно ударить хвостом об землю, чтобы вызвать пожар. Он может предсказывать будущее и принимать образы стариков или невинных юношей, или ученых. Хорхе Луис Борхес. Книга вымышленных существ. Исповедь китайского лиса-оборотня. У кицуне может быть до 9 хвостов. Википедия. Глава 1. Хорошо быть лисой, особенно китайской. Встретишься с человеком в чистом весеннем поле. Бежала по черной пашне, тявкала, искала мышь. А человек посмотрит в твои синие равнодушные глазки, на 2 твоих колдовских хвоста. А третий растет, слезет с коня и говорит: «Хочешь со мной жить?» Сидишь на попе в жирной апрельской земле, лижешь свой первый хвост и отвечаешь: «Нет». Но человек не слышит «нет». Такая его человечья доля. Такое твое лисье проклятье. Жаворонок вьется в небе, свирестит, мышь под землей скребет, трава беззвучно растет, каждому свое. Человек всегда слышит «да», смотрит на тебя, как на свою собственность, и не видит ни первый хвост, ни второй, ни третий, который уже растет, ни морду в усах. «Значит, будешь жить со мной?» — говорит. «Значит, буду», — отвечает уже, как смирился. «И вот уже везут тебя домой». «Матушка, матушка, что во поле пыльно? Сударыня, матушка, что во поле пыльно?» «А то и пыльно, что 3 хвоста дорогу метут». Глава 2. Достигнув 50 лет, лиса может превращаться в человека. В 100 лет обретает способность узнавать, что делается за 1000 ли от нее. В 1000 лет способность общаться с небесами. Справиться с такой лисой человеку не под силу. Нрав же у нее непостоянный, превращение бесконечное, и обольщать она умеет. Собираясь превратиться в женщину, лиса берет теменную кость умершей женщины. Если же лис желает превратиться в мужчину, он берет такую же кость, но мужскую. Возложив эту кость себе на макушку, они принимаются кланяться луне. Ежели превращению суждено совершиться, кость удержится на голове при всех поклонах. Ну а коли не удержится, значит, не судьба. Олди. Мессия очищает диск. Первый год прошел, второй год прошел, третий год платком помахал. Лежит человек с тобой, живой, горячий, лежит, как в могиле, тобой же закопанный, плачет. А любой плачущий человек — как ребенок, девочка, мальчик, собачка. Как его отпустить? Как его ударить? Как ему сказать «я не люблю тебя»? В самую мякоть сказать: «ничего у нас не получится». Лиса не умеет в таких случаях говорить «нет». Всегда «да». Это же только человек, честный воин, с большой буквы, и не как все, способен рубануть по пальчикам из любовной могилы, которые царапаются, лезут, уцепиться пытаются, жить хотят. Лиса рубануть не может. Жалко ей. Что ж с нее возьмешь? Она же подлая. «Ну что ты, не плачь, я еще с тобой поживу», — говорит. И вот ребенок перестает плакать, и встает с постели взрослый человек, и в глазах его степь, темная, тысячелетняя. «Мое», — говорит, — «мое, никому не отдам». И тянет тебя эта безымянная, не различающая тебя, но внимательная к твоим движениям сила. В дырку, в душную человечью нору. Глядит пристально, наблюдает, стережет. За дверьми хозяйство, укорененность, родня, пес цепной лает. У тебя за плечами ничего, одно окно. В окне — луна, а хотелось бы жаворонка, мышку, в небе полетать. Но не тут-то было. Хвать тебя за горлышко. Перехватил за холку. Вот тут летать полезно, — показывает на постель. А вот тут — нет, не полезно. И опять глазами темными смотрит. А в них — бездна. Это бездна. У них любовью зовется. Тупая, жаркая, злая, аж дрожь берет. Висит лисичка, за холку схваченная вниз головой, ботинки хозяина рассматривает. «Я люблю, когда я у тебя один, и ты у меня одна», — лисе говорят. Лиса послушно кивает, хотя сама и не навязывалась. При этом у человека корова в хлеву мычит. Дети чужие за стенкой визжат. Справное все же хозяйство с цветочками. «Но это еще не все», — продолжает настаивать человек. «Степь же! Она, оказывается, разговорчивая. Мне нужна только правда. Никогда не лги мне. Ложь разлагает. Запомни это». «Бабах, приехали». Извернулась, цапнула за руку, вырвалась, на пол брякнулась, в стойку встала, задом к углу, пастью к говорящему. «Правду хочешь? Так ты же знаешь ее правду-то. Лучше меня знаешь, при твоей этой чувствительности. Оттого и плакал. Или, может, ты плакал, что тебя блохи замучили?» Молчит. Опять начинает плакать. «Хорошо», — говорит лиса с закипающим раздражением. «Хочешь свою поганую правду? Возьми ее. Не люблю я тебя». «Нет», — отвечает плача, — «любишь, потому что я знаю, что у тебя любовь ко мне есть, я ее чувствую. Когда ее не станет, я уйду или тебя прогоню». «Прогонишь, ага, как же». А внутри у лисы пустота. «Ок», — говорит, — «есть». Ложится обратно в постель, сворачивается в крендель и вылизывает себе четвертый хвост. А пес человека за дверью заливается злобным лаем. Даром, что трахнутый на голову кобель, но чует. Давно его усыпить надо, ненавижу его. Глава третья. «Я решительно ничего не боюсь», — отвечал лис. «Однако лет 10 тому назад, когда я был по ту сторону горы, я как-то украдкой поел на полевой меже, и вдруг явился какой-то человек в широкой шляпе с орудием, искривленным на конце в руках, и чуть было не убил меня. До сих пор еще его боюсь». Пу Сун Лин. Рассказы Ляо Джая о чудесах. Каждый человек для другого человека — учитель. Это мне тоже одна китайская чернобурка сказала. Я недавно лишний раз в этом убедился. «Будешь любить меня?» — спросил лис. «Буду», — ответил путник. А потом передумал. Тут лис и взбесился. Спасибо за науку. Долго себе кусал пятый хвост. До неба скакал и высокими деревьями оборачивался. Есть у него такая привычка. Умеет навести морок. Фальшивой луной в небе висел. Уж насколько казалось, был лис просветленный, не первый уже хвост на себе таскал, а тут совсем распоясался, ибо такая черная злоба его душила, что даже ночью случайно кошечку, которая привыкла с ним спать, сирота несчастная, придавил за шею и не отпускал, пока кошечка со страху не описалась. Только тут и опомнился. Что ж это за любовь такая, что если мне отказали в любви, пусть и пообещав, то я так на бедной животине сублимируюсь. А дали бы право, и самого виновника не пожалел бы. Убить не убил бы, а жизнь попортил бы. А вот такая и есть эта любовь. Обычная, человеческая, про которую песни поют и стихи пишут, о которой в каждом уютном черно-розовом интернет-дневничке мальчики и девочки разного возраста тоскуют и плачутся. Когда любой человек, в которого ты якобы влюблен, тебе не лис, товарищ и брат, а подспорье, функция и театральный задник. А иначе откуда это унижение, отказ от моей любви? Разве отказавшись от меня, можно меня унизить? Можно. «Отчего же так душно?» — спросила лиса однажды у одного человека — на одноклассниках. Есть такой милый человечий загончик. Оттого и душно, — ответил он, — что ты и не ты вовсе, а какой-то крантик в чьей-то судьбе. И это уже невозможно терпеть, потому что нужно дышать. Потом помолчал и добавил. Крантик ведь еще и потому, что часто тебя не видят тем, кто ты есть на самом деле, а придумывают какой-то образ и живут с ним. А ты ходишь по ночам, куришь на балконе, а она спит, и ей снится, что у нас дети. Кстати, о детях. Они у нас, кстати, тоже есть. Глава 4. Мальчик, слыша, как мать смеется или говорит, всякий раз быстро вскакивал и зажигал огонь. Это у всех домашних вызывало признание его храбрости. Однако его игры стали какими-то непутевыми. Целыми днями он изображал каменщика и накладывал на окно кирпич и камни. Его останавливали, не слушался. А если кто-либо уносил хоть один камень, так он катался по полу и капризничал. Пу Сун Лин. Рассказы Ляо Джая о чудесах. Я все хочу спросить, дорогие мама и папа, а также все остальные мои родители. Я вас звал? Я вас искал? Нет, я просто бежал по пашне. Все, что я хотел получить, мечтал, надеялся, не получил. Мышь ускользнула, жаворонок не дался. Вы же ступили на землю, увидели меня и спросили, хочешь быть со мной? Нет, честно ответил я, и все закрутилось. Вы говорили, что любите меня. Я молчал. Вы говорили, что любите меня всего, но при этом менялись в лице, если я говорил про жаворонка или про мышку, потому что вы видели меня торговцем или солдатом, но никак не юным натуралистом. Я же принимал вас со всеми вашими родственниками и даже старой чужой бабкой. Когда я вернулся в 16 лет с синяком на шее, папа меня ударил, потому что он знал, что этот синяк не от девочки Ляли и даже не от тетушки Люси, Бао Дай. И синяк горел как огонь. И все смотрели на меня косо, и так было всегда. Иногда я загрызал на летнем отдыхе куру, и меня опять били. В принципе, куру мне было жалко, но это было выше меня. Вы говорили, любить — это значит любить полностью, а любили — на четвертинку. Я же, не обремененный любовью, смотрел на вас зорко и прощал вашу манеру любить кого угодно в моем обличье, кроме меня самого, и даже по-своему был к вам привязан. Иногда я лежал на припеке, свернувшись калачиком, и пытался дотянуться носом под свой воображаемый первый хвост. Тогда меня уже били всей деревней. Каждый из вас имел семью, детей, второго какого-нибудь человека. Люди сильно любят иметь двойников, свои половинки, составлять одно целое. Он мне как сиамский близнец, говорили вы? Отлично. Можно я заведу такого же? Нет, я так и думал. Я же был всегда, постоянно, третьим. Поэтому, когда мои родители постарели, я не смог уйти от них. Я тосковал на закате о фальшивой лисьей луне и какой-то не давшейся мне лесной любви. Вы на закате тосковали обо мне. Вам стоило только протянуть руки, и вот оно, ваше счастье. Мне вообще не нужно было тянуть свои руки и лапы. У меня на руках и лапах были вы, и вы плакали. Если я говорил, что собираюсь уйти от вас, вы плакали громче. Я оставался. У вас было все, у меня ничего, только терпение. Поэтому я ушел на 102-ю китайскую войну, и там меня, наконец-то, убили. «Расскажи мне все. Мне важна твоя честность. Где ты был на рассвете?» «Кур жрал. Не лги мне. Мне это нужно, чтобы я мог жить. А мне нужно, чтобы жить, не говорить тебе ничего. Может, если я скажу, я рассыплюсь в дорожную пыль, стану сброшенной мертвой шкуркой. Так уже было с одной лягушкой. Все очень плохо кончилось для нее. Почему же твоя жизнь важнее моей?» «Потому что я люблю тебя». «Нет, все равно, скажи». «Отлично. Отлично даже не то, что нам всем невыносима чужая настоящая жизнь. Хотя мы и говорим. Мне главное, чтобы ты был просто честным со мной. Я смогу все пережить, а не можем пережить даже молчание. А то, что даже такую жизнь, при всей ее для нас невыносимости, мы хотим у другого отобрать, узурпировать, присвоить, загнать в наши общие разговоры, обмусолить, исплакать, убить, сделать затхлой. Его виной, нашей якобы великодушной терпеливой мукой, спрятать в баночку, поставить в подвал, налепить резиновым клеем этикетку, его честность, 2008, октябрь, перламутровое утро, вместо того, чтобы просто закрыть на другого человека глаза и любить его бескорыстно, почти не видя. И кто-то еще после этого говорит, что можно любить сильнее? Глава 5. Лиса-оборотень, привлекая чистого сердцем, разделив ложе с ни разу еще не источавшим из себя мужской силы, она бы приворожила его к себе и сочеталась с ним брачными узами, чтобы обрести бессмертие. Обольстила шайку грабителей, чей старший главарь хотел сделать ее своей женой, но та полюбилась и второму главарю, и третьему, и четвертому, да и многим другим. Они стали ссориться между собой, никак не могли сговориться, и потому решили привязать ее к большому дереву, а сами куда-то скрылись. 5 дней и ночей она терпела невыносимые муки, будучи верхней частью тела, привязанной лианами к стволу огромного дерева, а нижней частью закопанной в землю. В лесу она умерла с голоду через несколько дней, а то и через полмесяца. Но после этого душа ее благополучно переселилась в царство теней. У Чэнь Энь. Путешествие на запад. В самый короткий день в году, в день зимнего солнцестояния, мне исполнится 40 лет. И у меня нет сил ждать еще 10, чтобы превратиться в человека. У меня вообще больше нету сил ни в кого превращаться. Ни в мальчика, ни в девочку, ни в женщину, ни в мужчину, ни в говорящего с небесами, ни в старика, ни в ученого. Меня загнали в нору, из которой я могу только скалиться и лаять. Впрочем, и лаять я уже не могу, только глухо ворчать оттуда и защищаться, приседая на задних лапах, мордой к входу в нору, задом к глухой земляной стенке, защищаться до последнего. Когда кицунэ получают 9 хвостов, их мех становится серебристым, белым или золотым. Это просто прекрасно. Это замечательный выход. Хочу быть белым, золотым и серебряным. Серебряным, белым и золотым. Поэтому давайте считать, что вот эта пыльная грязная тряпочка с 9 хвостами — это мой вам подарок. На шапку. А чё? По-моему, вам идет. Конец книги. Апрель 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Татьяна Телегина.